Часть вторая. Эпизоды. Глава седьмая. Культ Дуче. Эда и Чиана прибыли в Бриндизи в конце июня 1932 года. По трапу корабля они спускались, держа за руки маленького Фабрицио. Муссолини не раз предупреждал Эду, что Рим за годы ее отсутствия изменился до неузнаваемости. После хаотичного многоцветия и бурной жизни Шанхая город поразил ее тишиной, трезвостью и неизбывной скукой. Рим на самом деле за 3 года, что ее не было, сильно изменился. Многие части города превратились в строительные площадки, были расчищены, не представляющие ценности площади. Улицы и проспекты, разрушены башни и целые жилые кварталы, на месте которых паслись козы. Жители снесенных домов перебрались в новостройки на окраине города. Исчезли многие церкви, в том числе Пантанелла на древнеримском ипподроме, большой цирк, где наряду с церковью располагались десяток паровых мельниц, небольшие дома, амбары для хранения сена, свалки тряпья, пекарни и мастерские по производству пасты. Как говорил Муссолини, настало время расчистить весь этот живописный хлам. На его месте вырастали широкие проспекты, просторные общественные здания, банки и почтовые отделения. В июле 1931 года королевским указом был утвержден амбициозный план городского развития, предусматривающий строительство 45 новых школ, 22 крытых рынков, 2 больниц и 2 кладбищ. Несмотря на отсутствие точной и последовательной архитектурной политики, дух фашизма диктовал величие во всем. Монументальные по своему размеру здания с надписями и барельефами, эклектично сочетавшими в себе традиции XIX века и псевдоклассицизма, орлы, фигуры ликторов, гербы, статуи, в том числе и самого Муссолини, все это было призвано олицетворять триумф нового порядка. Рим стал городом новых смыслов. Сноска. Ликтор. Особый тип госслужащих в Древнем Риме. Ликторы могли приговорить гражданина Рима к телесному наказанию или к смертной казни. Для телесных наказаний они имели пучки розг, фасций, от названия которых и получил свое имя фашизм. Торжественно открытый 28 октября 1932 года Via dei Fori Imperiali, улица имперских форумов, широкий проспект, проходящий мимо Колизея и форумов императоров Траяна, Августа и Нервы, стал для Муссолини местом пышных патриотических празднеств. Фашистская Италия, провозгласил он, должна быть первой везде – на земле, на море, в материальном мире и в духе людей. Между Тибром и холмом Монте-Марио возвели форум Муссолини, новый монументальный спортивный комплекс, мраморный храм молодой силы Италии с огромными скульптурами обнаженных людей в спортивных позах и монолитным обелиском Муссолини, тащила который по улицам Рима повозка, запряженная 60 валами. За происходящими здесь спортивными соревнованиями могли следить 20 тысяч зрителей. Сноска. Форум Муссолини строили к Олимпийским играм 1940 года, которые планировались в Риме и были отменены из-за начала Второй мировой войны. После ее окончания комплекс переименовали в Итальянский форум, где проводятся многочисленные спортивные соревнования, в том числе Олимпийские игры 1960 года и Чемпионат мира по футболу 1990 года. «Обелиски», — заметила Эда, увидев 20-метровую мраморную колонну. «Фаллические символы диктатуры. Они всегда торчком». Появились новые парки и сады, новый музей Рима, перестроенный и обновленный оперный театр, десятки новых фашистских учреждений и ассоциаций. По улицам города сновали 30 тысяч автомобилей. Для ознакомления римлян с этой величественной символикой была открыта выставка фашистской революции. 23 зала были заполнены фотомонтажами, скульптурами, визуальными и аудиоинсталляциями, прославляющими подвиги итальянцев в годы Первой мировой войны и достижения фашизма. На высоте 25 метров были подвешены 4 гигантские медные фасции в обрамлении светящегося красного ореола. Посетителей, которых называли паломниками, призывали совершить путешествие по возрождению страны от меланхолического декадентского либерализма к пробуждению сил веры, идеализма и национальной славы, от брожения и дезориентации к симметрии и ясности. В общей сложности выставку посетили 4 миллиона человек. «Гармония, порядок, чистота», писал в книге отзывов один из них, «дисциплина на улицах, дома, в школе». Или, как заметил один из журналистов, «Новая Италия называется Муссолини». Страна, возможно, еще не достигла, в отличие от хвастливых заявлений Муссолини, размаха, порядка и мощи времен Августа. Но Рим с тоннами мрамора, доставляемого из Каррары по морю, а затем вверх по Тибру, стеклом и сталью, электрическим освещением, новыми раскопками древних руин, местами медитации и экстаза, вперемешку со сверкающей новизной, был городом нового типа. Как довольно кисло заметил один из гостей, вечный Рим, вечный гвалт. Некогда ленивая и праздная столица разрасталась. Менее чем за 20 лет население ее увеличилось на 500 000 человек и ускорялось. Она на самом деле выглядела совершенно иначе, но была по-прежнему размеренной и провинциальной. Именно из такого Рима Эда с удовольствием бежала. Она скучала по Шанхаю. В ожидании рождения ребенка Эда, Чиана и Фабрицио вновь поселились на вилле Торлония. Виторио было уже 17, и вместе со школьным другом он издавал журнал «Детское перо». Он также увлекся кино, снимая в саду виллы любительские короткометражки. 15-летний Бруно был более сдержан и пессимистичен по натуре. Согласно школьным отчетам из лицея Тассо, который Муссолини скрупулезно изучал, Виторио не отличался дисциплиной и плохо успевал по латыни. Бруно же был умным, но ленивым. Младший, писал директор лицея, настырный живчик, настоящий бесенок, и когда его ругали, мог и соврать. Оба мальчика отказывались подчиняться охранникам и шоферу, не любили, когда их отчитывают, не всегда следят за тем, что происходит на уроках, и не всегда выполняют домашнее задание. Возможно, осторожно, предполагал директор, дело в том, что другие их многочисленные занятия — верховая езда, фехтование, бокс, театр — не оставляют им достаточно времени для учебы. Чем дальше, тем больше вставал вопрос о том, что учителя должны приспосабливаться к мальчикам, а не мальчики — к учителям. Если что-то было им не по нраву, они просто выходили из класса. Как и в свое время, Эда, Виторио и Бруно находились под постоянным присмотром спецслужб. О каждом их шаге докладывали Бакинье, который, в свою очередь, передавал информацию Муссолини. В числе этих донесений были сообщения о прогулах занятий, о многочасовой игре на бильярде в баре на Виа Буо Компании и о походах в театр и кино, где услужливые директора держали для них места. Виторио, как сообщалось, захаживал в бордели, курил и сквернословил. Телефоны их прослушивались, денежные траты проверялись. Даже семьи их приятелей были под наблюдением. Двое из их друзей, братья Леоне и Радиус, как было написано в донесении, направляют мальчиков по очень опасному пути. Мать еще одного школьного друга, Мария Филомена Бастиоли, если верить полицейским докладам, была женщиной сомнительной морали. Одну из ее дочерей арестовали в возрасте 16 лет. Вторая проявляла признаки тайного занятия проституцией. Когда настал момент отдать в школу 6-летнего Бруно, тщательно изучался вопрос о том, кто будет сидеть рядом с ним за одной партой. Когда же появились слухи о намерении некой генуэзской банды похитить ребенка, его держали дома, а Бакини значительно усилил наблюдение за семьей и ее охрану. Эда вновь, как и прежде в Риме, не могла и шагу ступить без соглядатаев. Именно эта постоянная слежка после свободы Шанхая была для нее особенно непереносима. На вилле Торлония безраздельно господствовала Ракеле. Царящую там атмосферу Эда называла крестьянским фанатизмом. Мать руководила прислугой, занималась огородом и курами и пыталась совладать с обрушившимся на виллу шквалом подарков — антикварное оружие, чучело орлов, книги, в тесненных кожаных переплетах, бронзовые бюсты и модели аэропланов. Кое-что она отдавала на благотворительность, остальное отправляла в находящийся рядом с родной Придаппио замок Рокко дели Камината на выставку, которую дети прозвали «Башней ужасов». Многочисленные почитатели предлагали виллы на море и за городом, не говоря уже о горах цветов, тортов, корзин с овощами и фруктами. Как всегда, неохочая до любых форм социальной жизни, Ракеля все же вынуждена была посетить прием в Кверинальском дворце, где с неодобрением разглядывала декольте придворных дам. Сами же дамы эти показались ей сухими, напыщенными и переполненными едва скрываемой завистью. Они одаривали ее высокомерно-надменными улыбками. Она же про себя посмеивалась над кружащими вокруг и подобострастно целующими ей руку мужчинами в надежде на то, что она замолвит за них словечко Муссолини. Придя домой, она обозвала короля улыбчивым пройдохой и поведала, как он говорил ей, что двор казался ему настоящим курятником. Он предложил ей погостить в его поместье, в Кастель Порциана, где полно оленей и диких кабанов. Для Ракели там выстроили деревянный домик, и время от времени она приезжала туда пострелять голубей. Охота, по ее словам, была для нее величайшей страстью и единственным развлечением. Было у Ракели и еще одно любимое занятие. Почти сразу по приезде в Рим она начала свои шпионские вылазки в город. Она называла их «Миссиони ди Федуча». Миссии доверия, и говорила, что ее вдохновили на них арабские сказки «Тысяча и одна ночь», которые она знала практически наизусть. Мало кто из итальянцев мог узнать ее, что позволяло ей спокойно и беспрепятственно отправляться в экспедиции на городских трамваях и автобусах, прислушиваясь к тому, что люди говорят о Муссолини. Сноска. Один из героев «Тысячи и одной ночи», халиф Гарун аль-Рашид, переодевался в халат нищего бродячего дервиша и, ускользнув от охраны, выбирался из своего дворца и отправлялся странствовать по Багдаду. Во время своих путешествий он узнавал много нового о своих подданных, о стране, которой владел, и поражал своих придворных, когда уличал их во лжи. Она не утратила свой романьольский акцент, и, если ее спрашивали, представлялась как Маргаритта Гвиди. Она также создала собственную небольшую сеть информаторов, главным образом для того, чтобы следить за герарками, большинству из которых она решительно не доверяла. Муссолини делал вид, что изыскания Ракели его мало интересуют, и снисходительно называл их «Шпионаджо феминили» — женский шпионаж, но в то же время рассказы ее слушал. В палаццо Венеция Ракеля почти никогда не приходила, а если и появлялась там, то по большей части, когда он был в отъезде. Она приносила с собой из дому еду, усаживалась в зале карт мира в кресле у окна и наблюдала за кишащей на площади Венеции толпой. К удовольствию всей семьи в 1931 году их навестил Махатма Ганди, возвращавшийся через Рим домой в Индию после участия во второй конференции «Круглого стола» в Лондоне. Сноска. В 1930-1932 годах британское правительство провело в Лондоне три конференции «Круглого стола» с участием ведущих политических фигур Индии, для обсуждения конституционных реформ в тогда еще британской колонии. Пронаблюдав за маршем молодых фашистов и гимнастическими упражнениями на площади Венеции и посетив Муссолини в его кабинете в зале карт мира, он приехал на виллу Торлоне. Мальчики впоследствии вспоминали, как их отец вместе с Ганди и постоянно сопровождающий индийского лидера во всех его поездках знаменитой козой, которая была источником нужного Ганди козьего молока, прогуливались по тропинкам парка. Коза щипала цветы на клумбах, потом сорвалась с поводка, и только Ракеля сумела ее заманить обратно щепотками соли. «Он настоящий святой. Его оружие — доброта», — сказал Муссолини жене после отъезда Ганди. «Этот человек и его коза заставляют трепетать Британскую империю». А Муссолини Ганди писал в своих воспоминаниях как о человеке с кошачьими глазами, которыми тот устрашающе зыркал вокруг. Дуччи бомбардировал его десятками вопросов об Индии, выразил поддержку делу Ганди, но ничего конкретного не обещал. Эдди жизнь на вилле Тарлони оказалась непереносимо скучной. Она была на 7-м месяце беременности ребенком, которого не хотела. Она смущала слуг, разгуливая по вилле обнаженной, привычка, которую она завела в Китае. Распорядок дня на вилле никогда не менялся, и семья жила довольно скромно, хотя Муссолини не отказывал себе в личном самолете, дорогом спортивном автомобиле и табуне лошадей. За обеденным столом царило по большей части молчание. Эда, единственная из детей, осмеливалась относиться к Муссолини просто как к отцу, спорила с его утверждениями и не соглашалась с его мнением. Муссолини ел быстро, его манеры за столом были просто ужасающими. После ужина вся семья, слуги и охрана собирались в комнате с кинопроектором для просмотра ежедневного киножурнала новостей. Муссолини тщательно изучал каждое свое появление на экране и то, как на него реагируют люди. На кинофильм после журнала он оставался только если это была эксцентричная комедия. Он с восторгом восклицал «Бене, Бене», когда о головы героев разбивались тарелки. Фабрицио играл с Романо и Анной Марией, которые были лишь чуть старше его самого. Часто приходила тетка Эды Эдвидже. Она перебралась в Рим вскоре после смерти Арнальда по просьбе Муссолини. Нас из старой семьи осталось только двое. Чиано во всем этом чувствовал себя довольно неловко. Семейство Муссолини обожало всевозможные виды физической активности — плавание, верховую езду, теннис, фехтование. Даже Ракелли любила погонять мяч. Чиано же из всех видов спорта признавал только гольф. Лощеный джентльмен, ленивый и тщательно следящий за своим внешним видом и идеально скроенными костюмами, он изо всех сил старался не набрать вес и был целиком и полностью привержен своим буржуазным вкусам и привычкам. Все члены семьи были людьми сдержанными, холодными, не любили серьезных разговоров, проявлений каких бы то ни было чувств и чурались социальной жизни. Никто никому никогда не дарил подарков, разве что Муссолини каждый год на Рождество дарил Ракеле свою фотографию в рамке. Чиано любил тратить деньги. Он осознавал, что Ракеле относится к нему с неодобрением, считает его фальшивым, скользким и совершенно ему не доверяет. К его напомаженным волосам она относилась с отвращением. Он же, в свою очередь, за глаза называл ее «Аммацца Галине» — «убийцей куриц». Изменился не только Рим. Диктатура обрела новые формы. Фашизация Италии, начавшись с установления в 1926 году толерантного государства и преобразовав культ фашизма в культ Муссолини, проникла везде – в армию, полицию, образование, бизнес, промышленность, систему государственного управления, даже частную жизнь. Отважные антифашисты были объявлены предателями, заключены в тюрьмы, сосланы или бежали за границу. Самые буйные из ранних приверженцев Муссолини подверглись чистке. Были усмирены или встроились в новый режим. Тосканини, считавшийся до 1931 года хорошим фашистом, после отказа на концерте в Болоне исполнить фашистский гимн Джовинетса, подвергся нападению. Его спасли карабинеры. Но и дальше его освистывали и травили так, что он был вынужден эмигрировать в Америку. «Не могу дождаться отъезда», — говорил он, — «мы здесь превратились в белых рабов». Даже бывшие правящие классы, казалось, забыли, что вовсе не хотели установления постоянной власти Муссолини после того, как он разделается с коммунистами и социалистами. Серия министерских перетрясок укрепила фашистский характер правительства. Становящаяся все более и более беззубой фашистская партия была полностью инкорпорирована в режим. А герои-сквадристы, которых теперь называли «La Vecchia Guardia», «Старая гвардия», отправились в архив истории. Те, кто пришел им на смену, были менее умны, но более покорны. Сама партия была эпурата, то есть очищена. Численность ее сократилась, ленивые и недостаточно преданные были из нее исключены. Наряду с тем, кто не проявлял достаточного рвения, ответственности и опасности. Знаменитый лозунг Муссолини «Все для государства, ничего против государства, ничего помимо государства» звучал повсюду. Начавшуюся в 1929 году в США и распространившуюся на Европу депрессию Италия переживала лучше, чем ожидалось. Хотя многие малые бизнесы потерпели крах. Правительственные кредиты помогли другим удержаться на плаву. Промышленное производство росло, как и сельскохозяйственный сектор. Корпоративное государство Муссолини способствовало учреждению корпораций, сливших воедино менеджмент и профсоюзы, устранив тем самым противоборство профсоюзов. Внутренняя конкуренция была упразднена, зато всячески поощрялась конкуренция международная. Провозгласили серию битв. Битву за пшеницу, направленную на рост производства зерна, чтобы избавить Италию от необходимости его импортировать. Битву за лиру, девальвированную, чтобы продемонстрировать миру, что фашистская Италия стабильна и обладает сильной, желаемой всеми валютой. 80 тысяч гектаров понтинских болот к югу от Рима были осушены и превращены в плодородную почву. В построенные на осушенных землях в провинции латино-новые города типа Сабудия переселялись потерявшие работу семьи. Их жителям предписывалось стать образцовыми гражданами, полными гражданской гордости и целеустремленности. Рабочий день сокращался, вводилась система пенсий и оплаты больничных. Безработица, как и в других странах Европы, выросла, но связанные с нею протесты были направлены не на Муссолини лично и даже не на его политику, а на мировой порядок. Возникающие трудности смягчились и отчасти компенсировались правительственной помощью, которая подавалась как подарок дуче. Школьники получали бесплатные обеды, народные поезда доставляли людей на отдых к морю. Пропитанные пропагандой и удерживаемые в узде жестким полицейским контролем итальянцы воспринимали депрессию как стихийное бедствие, повлиять на которое они не в силах. Даже молодые люди, казалось, приняли режим, то ли потому, что он их устраивал, то ли потому, что они искренне хотели верить хвастливым заверениям Муссолини в том, что Италия — самая сильная и достойная восхищения страна в мире слабости, упадка и декаданса. Им говорили, что они революционеры, что фашизм вывел Италию из ступора и трусости, показал им новый путь, и что только преданные ему будут приняты и вознаграждены. Новыми лозунгами стали послушание, доблесть, дисциплина. Посулами и обманом Муссолини создал новое глубокое антилиберальное государство, убедив избежавших тюрьмы и ссылки итальянцев, что уничтожение свободной прессы, кастрация парламента и жестокое подавление инакомыслия были на самом деле небольшой платой за новые дороги, чистоту и программу общественных работ, не имеющую себе равных в Европе. Во всяком случае, пока они чувствовали, что им есть чем гордиться. Сам же Муссолини быстро превращался в живого бога. Итальянцам говорили, что он гений, но в то же время скромный, простой, любящий семьянин, в подтверждении чему он плакал, посещая нуждающиеся крестьянские семьи и, скинув рубашку и обнажившись по пояс, выходил вместе с ними работать в поле. Никогда не занимавшийся спортом, он был теперь первый спортсмен Италии. Ездил верхом, гонял на мотоцикле, летал на самолете, боксировал, иногда привлекая себе на помощь животных. Его львята часто сидели рядом с ним в автомобиле. Он также фехтовал, утверждая, что этот спорт оттачивает ловкость, мужество и хитрость и является наследием традиций Древнего Рима. Такими же спортивными и настроенными на соревнования Муссолини хотел видеть Эду и ее братьев. У него был президентский поезд из 6 вагонов со столовой и кухней, и, отправляясь в частые поездки по школам и фабрикам, он стоял у окна так, чтобы его могли видеть люди. Сотворив свой публичный имидж, достоинство и торжественность, взгляд мессии, бритый череп, голову он стал брить, обнаружив, что лысеет, и что никакие восстановительные лосьоны остановить этот процесс не в состоянии. Он во всем теперь ему соответствовал. Ходил крупными, быстрыми шагами, для пущей убедительности усиленно жестикулировал. И хотя Сарфатти утверждала, что ему были не свойственны ни ирония, ни юмор, сам же он говорил, что обожает смех, заливистый и спонтанный. Приходящая через день маникюрша Джина не только обрабатывала ему ногти, но и развлекала римскими сплетнями. Чтобы помочь итальянцам не столько думать, сколько чувствовать, он стал человеком символов, заклинаний, мистических видений и энергии, и они относились к нему с зачарованным обожанием. Как гласил тогдашний популярный лозунг, Муссолини всегда прав. Помогла и новая мода на фотографию. Считается, что за 20 лет фашизма было сделано 30 миллионов фотографий Муссолини в 2500 различных поз, как и зародившееся очарование кинозвездами. Помогал и имидж королевской семьи. И Виктор Эммануил III, и его жена были необщительными, пассивными домоседами, не обладали харизмой и совершенно не стремились ею обзавестись. Правящая Савойская династия держалась надменно и была далека от людей. Их отсутствие в публичном поле позволило Муссолини занять место, которое могло и должно было бы принадлежать им. Для него частная жизнь была публичной. Он воспринимался обычными итальянцами, как они сами, и их соседи, и он делал все, чтобы они его знали. Путешествовал по стране много больше своих предшественников и выставлял свои приезды как волшебные моменты единения с народом. Дети Муссолини и в особенности Эда были продолжением его собственной персоны. При каждом публичном появлении вокруг нее толпились фотографы. Она поборола стеснительность, больше не краснела, но внимание к себе по-прежнему не любила. Культ Муссолини стал так велик, что когда семья приезжала искупаться в море в Риччоне, вслед за Дуччи в воду бросались женщины в полном облачении, так что в море плавали бесчисленные предметы женской одежды. Вместе с Муссолини в воду отправлялся специальный отряд охраны, чтобы оградить его от надоедливых поклонниц. Вместо того, чтобы прикасаться к вождю, этим восторженным женщинам предлагалось писать ему письма, что они с энтузиазмом и делали. Для ответа на десятки тысяч писем был нанят специальный штат секретарей, которые отправляли корреспондентам подписанные фотографии и иногда даже немного денег. Титул «Дуччи» писался теперь всегда заглавными буквами. Всеобщее мнение состояло в том, что он велик, как Наполеон, прозорлив, как император Адриан, и по философской мудрости превосходит Марка Аврелия. Хотя в центре культа был Рим, для религиозного поклонения фашизму приспособили и другие места. Фарли стал провинцией Дуччи. Могила матери Муссолини в Придапио стала местом паломничества еще даже до марша на Рим. В 1920 году новая деревня Придапио Нуово выросла вокруг дома, где родился Дуччи и где работала школьной учительницей, святейшая из учителей, его мать. Роза была матерью Новой Италии, защищавшей и воспитывавшей своих детей. Затем в деревне построили новое здание для местного отделения фашистской партии, возвели мост через реку Раби, выстроили семейную часовню и посвященную Розе церковь. Отца Муссолини кузнеца Алессандро канонизировать было не так легко. Поначалу ограничились лишь бронзовым бюстом с наковальней. Со временем образ его все больше и больше полировали. Запойный пьяница и заядлый драчун преобразовался в честного мастерового и добропорядочного семьянина. Ко всем этим алтарям клана Муссолини приходили поклоняться старшие герархи, официальные делегации и обычные итальянцы. В летние месяцы число их достигало 5000 человек в день. Приезжали на поездах, на автобусах, на велосипедах, приходили пешком, и для приема их был создан специальный туристический офис. Муссолини выделил под Эсте Придапио фонд закупки приличной одежды местным жителям, которые с огромным восторгом принимали свое новое процветание. Ракеле тем временем присвоили титул главной домохозяйки Италии, хотя, в отличие от мужа, она практически не изменилась, была, как и всегда, переполнена злобой, мстительностью и недоверием ко всем. Эдди не требовалось много времени понять, насколько стерильная и сковывающая роль ей была уготовлена. Они с Чиано должны были стать золотой молодой парой новой фашистской аристократии, образцом фашистского стиля, долга, деятельности, нравственности и плодовитости. И хотя Эда уже родила одного сына и наверняка родит еще, вся ее независимая, полная энергии и духа натура против этой роли отчаянно восставала. Разрыв между тем, чего от нее ожидали, и тем, чего хотела она сама, между собственными эмоциями и чувствами и необходимостью их скрывать, становился все более и более явным. а ей ведь было всего 23 года. Неизбежным спутником идолопоклонничества была изоляция. Теперь, говорил кому-то на похоронах Арнальдо Муссолини, не осталось никого, кому я могу доверять, разве что за исключением Эдды. Он почти перестал созывать Большой фашистский совет, а если и созывал, то только для того, чтобы читать им наставления. Приехавшему в 1932 году брать у него интервью немецкому писателю Эмилю Людвигу, который назвал его в своей статье человеком «закаленной стали» и «львом могучим, но чрезмерно возбужденным и нервным», он говорил, что друзей у него нет. «Во-первых, из-за моего темперамента, и, во-вторых, из-за того, как я понимаю людей, поэтому я избегаю тесных связей и обсуждений». Примерно то же самое незадолго до этого он говорил и Сарфате. «Мне не нужны друзья, мне непереносима сама мысль о них». И хотя она по-прежнему время от времени появлялась на периферии его жизни и даже закатила сцену у входа на открытие выставки «Революции», куда ее не пригласили, консультироваться с нею он перестал. Сарфати переехала жить в дом недалеко от виллы Тарлония, где по пятницам все так же принимала иностранных гостей, среди которых были Эзра Паунд, Андре Мальро и Андре Жит. Ей исполнилось 50, и она уже была далеко не так красива, как прежде. В разговоре с Д'Анунцио Муссолини как-то признался, что чувствует себя как национальный мул. Тоже он нередко говорил и Эдди. Потеряв Арнальда и избавившись от Сарфати, он стал осторожен и недоверчив. Он был убежден, что все приходится делать ему самому, что он единственный лидер и что Италия полностью зависит от него одного, хотя с возвращением Эды из Шанхая стал ощущать, что у него появился хоть какой-то собеседник. Маниакальная жажда контроля приводила к тому, что немалая часть дня у Муссолини уходила на просмотр иностранных газет и статей об Италии, знакомство с донесениями Бакини, отчетами партии Овра и министерств. В автомобильных поездках он все время смотрел в окно, выискивая, что же еще нужно раскритиковать или изменить. Многие решения теперь принимались чуть ли не на бегу, безо всякой подготовки. Из офиса Муссолини сплошным потоком вылетали приказы, указы, директивы. Посетители его кабинета в зале карт мира предупреждали, что им предстоит пройти 20 метров по мраморному полу, где шаги отдавались эхом при полном игнорировании с его стороны. Так было, правда, исключительно с соотечественниками. С иностранцами он был обходителен и предупредителен, выходил им навстречу своим пружинистым кошачьим шагом, говорил быстро, блистал остроумием и пересыпал речь метафорами. Достигнув 50-летия, он, тем не менее, не был ни счастлив, ни удовлетворен. Он по-прежнему был человек провидения, который никогда не стареет. И он по-прежнему находил время для женщин. Все так же они приходили в палаццо Венеция, пройдя предварительный контроль и проверку его дворецкого Квинта Наварры. Принимал он их, как вспоминал позднее Наварро, ближе к вечеру для быстрого совокупления в зале карт мира, либо на ковре перед его столом, либо на подушке на одном из каменных подоконников. Все новенькие, вне зависимости от их положения, проходили проверку Бакини. Их телефоны прослушивались, а дела подшивались в отдельную папку. Папка становилась все толще. Затем, 24 апреля 1932 года, в жизнь Муссолини вошел новый человек. Как-то на Виа дель Маре его мчащийся на большой скорости Альфа Ромео обогнала Ланча с водителем-шофером за рулем. В Ланча ехала жена успешного и известного в Риме врача Джузеппина Петаче с двумя дочерями, 20-летней Клареттой и 8-летней Мириам. Вместе с ними в машине был и жених Клареты Рикардо Федеричи. Среди полутора тысяч писем, ежедневно приходящих в палаццо Венеция, были и экспансивные страстные письма от школьниц и молодых женщин. В их числе было и несколько писем от Клареты со словами «Дуче, моя жизнь принадлежит вам» и стихами, полными заверений в преданности. Узнав на дороге Муссолини, она начала отчаянно размахивать руками с криками «Дуче, Дуче!» и требовать от шофера ускориться. При въезде в Остию два автомобиля остановились рядом друг с другом. Клоретта выскочила и ринулась к Муссолини, никто ее не остановил. Через 3 дня Муссолини позвонил в дом Петачи и пригласил Клоретту в палаццо Венеция прочитать ему свои стихи. Ее привез тот же автомобиль с шофером. Мать поджидала в машине, пока Клоретта была во дворце. К моменту возвращения Эдды из Шанхая Муссолини и Клоретта еще не были любовниками, но она уже занимала существенное место в его жизни. Они регулярно встречались у него в кабинете и перезванивались по 10 раз в день. У Клоретты были темные волосы, круглое лицо, хриплый голос, зеленые глаза и несколько большеватый нос. Она любила французские духи Ланван, меховые шубы и шоколадные конфеты, которые поглощала, не вставая с постели. Свои чувства к Муссолини она выражала словами «экстаз моего сердца». Она была на 2 года моложе Эдды. 12 декабря 1933 года Эда родила дочь Раймонду, тут же по своему обыкновению дав ей прозвище Диндина. Не имея привычки сдерживать свои мысли, какими бы печальными они ни были, и в соответствии с традицией семьи связывать рождение детей с теми или иными событиями или настроениями, она называла дочь «дитя ошибки». Ошибки ее собственной. Чиана стал Галло, то есть петух, глава курятника любящих женщин. Себя она называла деда. Семья Чиана съехала с виллы Тарлония и поселилась в квартире на последнем этаже старого дома в римском районе Париоле по адресу Виа Анджела Секки, дом 5. Сын и дочь вместе с няней обитали этажом ниже. Матерью Эда была расслаблена, детьми интересовалась, но не слишком была к ним привязана. Ни Фабрицио, ни Раймонда не были в состоянии сломить возведенный ею вокруг себя барьер эмоциональной самозащиты. Из Шанхая Эда и Чиана привезли ковры и мебель, которую Галеаццо тщательно расставил в пустых комнатах новой квартиры. Эду быт мало интересовал, и она с удовольствием передоверила благоустройство жилья мужу. Он руководил подбором убранства, набором слуг, следил за оплатой счетов и выбирал меню. Практически с момента возвращения в Рим Чиано был занят поисками работы. В июне 1933 года Муссолини отправил его на Всемирный экономический форум в Лондон для обсуждения борьбы с депрессией. Итальянская делегация жила в фешенебельном отеле «Кларидж». И Чиано поражал коллег обходительными манерами и желанием и умением нравиться. Один из них впоследствии вспоминал, что когда речь зашла о неком общем знакомом, удачно женившемся на наследнице крупного состояния, Чиано вставил: «Обо мне так никто сказать не может. Как известно, Эда вошла в наш брак без гроша. Приданное ее на самом деле было ничтожным». Денег действительно не было, но вскоре появилась престижная работа. Эда пришла к отцу жаловаться, что бесцельно слоняющийся по дому Чиано ее просто бесит. «Пошли его куда хочешь. Дай ему работу. Ему все это уже осточертело, да и мне тоже». Муссолини послушно назначил зятя главой своей администрации. В обязанности его входило прославлять достижения фашизма и, разумеется, самого Дуччи. Он получил звание полномочного министра и кабинет в палаццо Киджи, где он тут же установил кровать, чтобы можно было ночевать на работе в моменты кризиса. Сноска. В те годы в палаццо Киджи размещалось Министерство иностранных дел. С 1961 года официальная резиденция премьер-министра Италии. Чиано был добросовестный работник, вышколенный отцом в привычке следовать указаниям начальства и выполнять его приказы. Эду, жаждущую вырваться из-под опеки отца и все больше и больше стремящуюся следовать по жизни собственным путем, его подобострастие перед Муссолини приводило в ярость. Она считала, что Чиано будет ее союзником, он же вместо этого все больше и больше был озабочен тем, как угодить тестю. Раздражение, а то и отвращение вызывали у нее его попытки подражать Муссолини, его жестом, манере быстро и отрывисто говорить, властным повадкам и решительной солдатской походке, в то время как его собственная походка была довольно неуклюжей, а выражение лица — несколько робким. Для Муссолини выбор Чиано был идеальным. Усердный работник, прекрасный лингвист, энергичный и инициативный. Настал момент несколько ослабить 10-летний контроль над прессой. и найти более тонкие и умные пути продвижения идей фашистского режима. Чиано получил в свое распоряжение щедрый бюджет и начал подбирать команду. Контакты между итальянскими фашистами и национал-социалистами в Германии начались еще до марша на Рим, когда Гитлер начал искать подходы к Муссолини. Хотя до прихода Гитлера к власти в результате выборов в январе 1933 года тесных связей между ними не было, известно, что для Гитлера опыт Муссолини был источником вдохновения. Некоторое время он называл Муссолини «мой мастер» и даже держал бюст Дуччи в натуральную величину у себя в кабинете в Мюнхене. Муссолини же, наоборот, считал «Майн кампф» книгой неудобочитаемой, а нацистов — лишенными тонкости фанатиками. Но ему, безусловно, импонировало то очевидное восхищение, с которым к нему относился Гитлер, и нравилось его желание установить дружеские отношения между двумя странами. И если по всей Европе возвышение Гитлера воспринималось с испугом и ужасом, в Италии реакция на него была по большей части позитивной. Чиано, однако, был настроен скептически. «Гитлеру власти?» — говорил он Эдди. «Да это же катастрофа!» Став канцлером, Гитлер уже через два месяца поставил Геббельса во главе департамента пропаганды, в задачу которого входил контроль над газетами, радио и миром искусств, а также продвижение достижений и успехов нацизма. Геббельс приехал в Рим, и на различных приемах Эдда была призвана демонстрировать усвоенное ею в Китае дипломатическое мастерство. Ракелли по-прежнему избегала всех и всяческих официальных функций, и Муссолини обнаружил, что Эдда может быть умелой хозяйкой. Шанхай ее смягчил. Сделал менее настороженный и политически более искушенный. Геббельс показался ей интересным. Чиано, несмотря на свою неприязнь к Гитлеру, подготовил подробный и в высшей степени хвалебный анализ нового департамента Геббельса и рекомендовал Италии перенять положительный опыт. Муссолини лично встречаться с Гитлером не спешил, но в конце концов согласился на встречу в июне 1934 года. Первой важной задачей Чиано стало обеспечение отражения саммита в прессе, и он всячески обхаживал 200 приглашенных журналистов, организовав для них плодотворную работу и роскошный прием. Шанхай в немалой степени повысил его желание и умение нравиться. Встреча происходила в огромном королевском дворце Вилла Пизани в Стра, на берегу канала реки Бренты, в 30 километрах от Венеции. С самого начала она не заладилась, оба лидера недооценили ее официальный характер. Гитлер прибыл в Венецию, нервно вертя в руках серую фетровую шляпу, одетый в желтый плащ-макинтош и лакированные ботинки. Муссолини был во всем великолепии своей черной фашистской формы, с кинжалом на поясе и в шпорах, в окружении герарков, расфуфыренных, как павлины. Всю компанию, как с юмором заметил один из журналистов, беспощадно жрали комары размером с куропаток. Когда же Гитлер и Муссолини остались наедине, то стоявшие поодаль подчиненные слышали, как оба лидера лают друг на друга, как собаки. Возможно, потому что немецкий Муссолини был весьма среднего уровня, и понимать баварско-австрийский акцент Гитлера ему было нелегко. Во время водной прогулки по Венецианской лагуне Гитлер разглагольствовал о превосходстве нордической расы, заметив, что у итальянцев в жилах течет негритянская кровь. Позже, в ответ на вопрос, что он думает о своем госте, Муссолини пренебрежительно отозвался о Гитлере как о глупом маленьком клоуне и болтливом монахе, который только о том и говорит, как ему удивить Европу. Тем не менее, он поведал, что дал Гитлеру несколько хороших советов и что теперь он пойдет за мной, куда я захочу. Мечтал Муссолини, однако, о завоеваниях совсем иного рода. Настал момент начать исполнять обещания, которые он годами давал итальянцам в своих речах, сделать Италию страной великой, которую уважают и которой боятся. Для этого ему были нужны колонии, нужна была империя, способная соперничать с британской и французской и способная утвердить свое право сидеть за одним высоким столом с великими державами. Он давно уже положил глаз на Эфиопию, последнюю оставшуюся незавоеванной потенциальную колонию в Африке, и хотел вновь услышать победную поступь римских легионов. Занимающий теперь пост посла при Сент-Джеймском дворе Дино Гранди заверял его из Лондона, что британцы ради этого воевать не станут. Однако прежде чем начать действовать, Муссолини должен был удостовериться в справедливости утверждений Гранди. В июле 1933 года Италия подписала с Францией, Британией и Германией так называемый «Пакт четырех», гарантирующий мир в Европе. Отношение британцев к себе он считал дружелюбным. Ему докладывали, что приезжающие в Рим из Лондона гости по возвращении домой рассказывают о незыблемости его власти и силе характера. Разве леди Чемберлен не рассказывала о его жизнестойкости и его мускулатуре? А лорд Роттермир, владелец газеты Daily Mail, разве не сравнивал его с Наполеоном? Для решения британской проблемы у Муссолини под рукой был идеальный эмиссар. Он решил отправить в Лондон Эду с ее хорошим английским, отточенными дипломатическими манерами и, главное, с воспитанным им в ней умением подмечать малейшие детали. «Твоя задача», — наставлял он дочь, — «убедить британцев в серьезности намерений Италии по захвату Эфиопии, после чего тщательным образом изучить их реакцию». Оставив Чиана и детей в Риме в июне 1934 года, Эда прибыла в Лондон. Ей было всего 23, но искушенность и зрелость делали ее старше, и здесь, наконец, она занималась делом. Светский сезон был в самом разгаре, англичане наслаждались теннисным турниром в Уимблдоне, русскими сезонами дягилевского балета и новой модой на плавательные бассейны. Жила Эда вместе с Гранди и его семьей в польской резиденции. По приглашению леди Астер посетила загородный дворец Кливден в графстве Бекингемшир, а по приглашению сэра Филиппа Сосуна заповедник и парк Порт-Лимп в графстве Кент. Еще она была почетной гостьей клуба Лайсим и на обеде, данной в ее честь в отеле Риц, женой изобретателя радио маркизы Маркони. Сноска. Основанный в 1903 году клуб «Лайсиум» был первым в мире клубом исключительно для женщин. В нем собирались женщины, занимающиеся литературой, журналистикой, искусством, наукой, медициной. Был создан в противовес эксклюзивным мужским клубам, куда женщин не допускали. За столетия разросся до Международной ассоциации клубов «Лайсиум» с отделениями во многих странах мира. Гульельмо Маркони вступил в Национальную фашистскую партию еще в 1923 году. В 1929 году король Виктор Эммануил даровал ему наследственный титул маркиза. В 1930 году Муссолини назначил его главой Королевской академии Италии, и таким образом он автоматически стал членом Большого фашистского совета. При дворе ее приняли король с королевой, где, как Эда потом вспоминала, она с интересом разглядывала форму королевских гвардейцев и оттачивала искусство делать книксон. На скачках в Эскоте король Георг V предложил ей сигарету. На балу в итальянском посольстве на Эдди было черное тюлевое платье с красным поясом, и наследник престола принц Уэльский пригласил ее на первый танец. Гранди был льстецом, доклады, которые он посылал в Рим, так и сочились елеем. Британцы, как он писал, не только считали Эду красивой, умной и невероятно интересной, но и, что встречается куда реже, обладательницей совершенной гармонии между сияющей молодостью и природным, утонченным аристократическим достоинством. Вы, дучи, должны гордиться дочерью. Газеты писали о поразительном сходстве Эды с отцом, настолько, что ее подбородок и глаза дают странное ощущение мужской силы в хрупком обрамлении. The Sunday Chronicle писала, что она была такой же изящной и современной, как любая наша дама высшего света. Все, кому доводилось с ней говорить, отмечали ее открытость и откровенность, и временами даже ядовитые замечания. К выполнению данного ей задания Эда отнеслась со всей ответственностью. Она была хитра и наблюдательна, не трепетала перед высокопоставленными персонами, с которыми встречалась, и как должное воспринимала восхищение и почтительность, которыми ее осыпали как дочь Муссолини. Она прекрасно понимала, что роль ее состоит в том, чтобы предстать перед миром в образе идеальной молодой женщины фашистского режима, модной, с ее стильной короткой стрижкой и в то же время женственной, без декаденса и андрогинности, которые так ненавидел ее отец. Вернувшись в Рим, она доложила Муссолини, что британцы, по большей части, абсолютно индифферентны к идее эфиопской кампании. «Отправляйтесь туда и берите этих чертовых негров. В конце концов, мы тоже именно так строили свою империю», сказал Эдди лорд Ротермир. Единственный недружественный ответ она получила от премьер-министра Рэмсия Макдональда. Он дал обед в ее честь и, отвечая на вопрос о реакции Британии на возможное итальянское вторжение, ответил холодно и вполне недвусмысленно. «Очень хорошо, но я полагаю, вы подумали о последствиях?» Ответила Эда вопросом на вопрос. «И что же, вы объявите нам войну?» «Нет», — сказал Макдональд, — «не объявим». Это было именно то, что хотел услышать Муссолини. В Италии герархи и широкая общественность, конечно, знали о дипломатической миссии Эды, и постепенно она стала считаться человеком, быть может, даже единственным, имеющим реальное влияние на Муссолини. Ее стал окружать ореол власти, разумеется, ограниченный тем, что она все же была женщиной, но тем не менее власти. Сама же Эда стала чувствовать, что может найти для себя роль в рамках режима, стать его неофициальным эмиссаром на мировой сцене. Легко поддающаяся скуке, без вкуса и интереса к светской жизни, она могла, наконец, обрести смысл жизни. В апреле 1933 года канцлер, а по сути дела диктатор Австрии Энгельберт Дольфус, прибыл в Италию в поиске поддержки против намерений Гитлера захватить его страну. Дольфус и Муссолини нашли общий язык, и Дуччи пообещал канцлеру отстаивать независимость Австрии. Летом Дольфус с женой Альвиной гостили в новом летнем доме Муссолини в Риччоне. На следующее лето их пригласили вновь, но на сей раз фрау Дольфус приехала без мужа, с двумя детьми. Там же были Эда с детьми, Романа и Анна-Мария. Все прекрасно проводили время. Но 25 июля Дольфус был убит в своей резиденции канцлера группой австрийских нацистов. Муссолини и Ракеле, находившиеся в городе Чезена, на открытии новой больницы поспешили в Риччоне сообщить вдове о печальном известии. За обедом внешне спокойный Муссолини объявил семье: «Полагаю, что с миром в Европе покончено». На следующий день Муссолини поставил под ружье 4 дивизии и отправил их к горному перевалу Бреннер на границе между Италией и Австрией, как демонстрация силы против планов нацистов по захвату Австрии, а также чтобы предотвратить любую возможность их продвижения к итальянской границе. Гитлер, не желая вступать в конфликт с западными державами, отступил. На короткое время итальянские газеты поощрялись правительством в распространении антигерманских настроений. Убийство Дольфуса произошло спустя лишь несколько недель после убийства в Германии Эрнста Рема и других лидеров штурмовых отрядов коричневорубашечников СА, который тот возглавлял. Итальянским газетам было предписано публиковать карикатуры женоподобных блондинистых эсэсовцев, которых презрительно называли «нацистские красотки». Сноска. Эрнст Рём был гомосексуал, и в его непосредственном окружении было немало гомосексуалистов. Именно практически неприкрытая гомосексуальность Рёма, компрометирующая, по мнению многих нацистов, подлинно арийский дух движения, привела к так называемой «ночи длинных ножей», расправе с руководством СА 30 июня 1934 года. Муссолини теперь говорил о Гитлере как об ужасном сексуальном извращенце. Эда поддакивала отцу, называя его Аттилой Гуном. Сноска. Аттила — повелитель германского племени гунов, объединивший в V веке нашей эры под своей властью тюркские, германские и другие племена и создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. Идея Чиана о создании в Италии аналога пропагандистской машины Геббельса была принята. В сентябре пресс-офис правительства получил статус министерства, и Чиана был назначен заместителем министра. Депрессия укрепила убежденность Муссолини в необходимости цивилизации нового типа, нового образа жизни, целеустремленного, сильного и активного. И нарастающая фашизация Италии предполагала для прессы роль оркестра под направляющим руководством дирижерской палочки Дуччи. Чиано теперь располагался в просторном элегантном кабинете в палаццо Балестра на Виа Венетта, имел доступ на заседание Большого фашистского совета и право издавать собственные директивы. Ему были переданы полномочия некоторых других министерств. Он теперь контролировал не только прессу, но и радиостанции, книжные издательства, театры, кинопроизводство, в том числе студию документальных фильмов «Люче» и даже автомобильный клуб. Из его офиса в редакции газет регулярно отправлялись краткие указания о том, что и как нужно писать, вплоть до заголовков. Большую их часть ему диктовал сам Муссолини. «Позвольте выразить вам», — писал Чиано тестю, — «свою бесконечную, самую глубокую преданность». Ему исполнился 31 год, и они с Эдой получили титул «Ваше превосходительство».